Престолы с треском рушились, он испытывал невольное беспокойство. Горчакова, как и царя, тоже пугала революция. И он тоже вступался за монархов, сверженных народом. Все это в духе дипломата империи. Тут ничего не исправишь и не убавишь, а искажать образ Горчакова, лакируя его, неуместно. Но цилиндр на голове министра, все-таки цилиндр, а не корона, делал его гораздо смелее монарха. Через двор, обжигаясь о крапиву, уже шагал скороход из царского села. Он нес письмо. Его величество ласково просил его сиятельство вернуться к своему портфелю. «Все-таки нашли меня. Без Горчакова не можете». Князь провел ладонью по заросшей щеке. «Господи, так хорошо жил, а теперь опять надо бриться, надо кланяться». В этом году Россия закончила войну, длившуюся 50 лет. Солдаты славной кавказской армии штурмом взяли неприступную скалу, на вершине которой в ауле Гуниб засел Шамиль со своими мюридами. Пленный имам был встречен в Петербурге с почетом. Его возили по театрам и институтам. Он посетил пажеский корпус, где когда-то учился его сын, позже погибший в горах от безумной тоски. Шамиль выразил желание повидать его педагогов, а в разговоре с ними бурно разрыдался. При осмотре электромашины Шамиль сказал: «Об этом мне рассказывал покойный сын, но я думал, что он в России сошел с ума. Оказывается, вот в чем тут дело». В арсенале, разглядывая новейшие пушки, Шамиль долго не мог оторваться от горного орудия с вьючным лафетом. Памятуя о кавказском обычае дарить гостю все, что ему нравится, начальник арсенала великодушно сказал, что дарит ему эту пушку. Шамиль отвечал доброму генералу со вздохом: «Если бы вы догадались сделать это пораньше». От его зоркого глаза не укрылось множество нищих возле храмов. Шамиль не понимал, какой толк отделять их по копеечке, как это делали русские, и, взойдя на паперть имам, обошел ряды нищих, выдав каждому сразу по 100 рублей. Впервые на Кавказе перестали стучать выстрелы, но зато начинались волнения в Польше. Бисмарк переслал Горчакову чудовищный совет: «Бейте поляков так, чтобы у них пропала охота к жизни. Лично я сочувствую их положению, но если мы хотим жить, нам не останется ничего другого, как только истребить их». Горчаков сказал: «Наверное, Бисмарк выпил лишнего, с ним это бывает». Заключение первой части. В приемной зале министерства собрались послы и посланники, поверенные в делах и консулы иностранных государств. К ним вышел седенький, умиротворенный Горчаков в строгом черном фраке. Поверх жесткого пластрона манишки слегка покачивался при ходьбе орден Золотого Руна, злосчастный библейский телец, перехваченный под животом муаровой лентой. Стало тихо. Секретарь подал министру Софьяновой бювар. В конце пространной речи, зовущей государство к мирному сосуществованию, Горчаков вдруг захлопнул бювар с таким треском, будто выстрелил из пушки, и на высокой ноте выделил слова: «Господа, считаю приятным долгом сообщить, что Россия выходит из того положения сдержанности, какое она считала обязательным для себя после Крымской войны». Подозрительное молчание. Кто-то спросил: «Не означает ли заявление вашего высокопревосходительства, что Россия склонна нарушить условия Парижского мира?» «Нет», — без промедления отвечал Горчаков, — «ни одного из пунктов Парижского трактата мы нарушать не намерены». Папский нунций, которого это дело меньше всего касалось, попросил князя повторить заявление. Горчаков охотнейше повторил. Опять молчал.